Глава 5. Евстафий. Домик Виталию достался по наследству от его родного отца, которого он практически не знал. Отец ушел из семьи, когда ему был всего год. Он так больше и не женился, прожив долгую жизнь в одиночестве в этом доме. Виталия вырастила мама на пару с бабушкой, семья была набожной, даже чересчур. Он подозревал, что отец именно по этой причине покинул семью. Несмотря на это, рос Виталий смышленым мальчишкой, все его любили за воспитанность, здоровую любознательность, потерянную в 90-х годах у остального населения, а это было время рэкета, бандитизма, скромность. Ему удалось получить хорошее образование, несмотря на тяжелые времена. Устроиться на низкооплачиваемую в то время, это были 90-е годы, на престижную работу, где он быстро стал подниматься по карьерной лестнице, в конце концов-то уйдя на пенсию молодым еще по сути мужчиной. Дом не удалось как следует оформить, так как он считался самостроем, соответственно, он не числился в реестре объектов жилищного фонда, этого дома просто не существовало. Находился данный дом отца вдалеке от населенных пунктов, не имел никаких современных коммуникаций. Проще говоря, в доме не было электричества, водопровода, газа, даже канализации. Туалет находился на улице. Отапливалось сие строение дровами, которые Виталий заготавливал в ближайших лесополосах. Находился старенький домик в живописном районе, несмотря на то, что вокруг были преимущественно саратовские степи, небольших лесов, больше похожих на пятачки деревьев посреди степи, вполне хватало. Еще имелись лесополосы, в которых прекрасно росли грибы, давая каждый год богатый урожай. Но главной достопримечательностью этого места было озеро, расположившееся в метрах 20 от дома. В нем было полно рыбы, из-за отдаленности от населенных пунктов сюда редко кто заезжал. Так что единственным рыбаком был Виталий, а ему много ли надо? Переехать сюда жить Виталия заставили жизненные обстоятельства, а именно его наклонность. В Саратове проживала его престарелая матушка, но он теперь редко бывал в городе, чаще отовариваясь продуктами и всем необходимым в ближайшем сельском магазине. Хотя до города было всего полчаса езды на его старенькой Ниве. Виталия постигла та же участь, что и его отца. Как говорят, яблоня от яблони недалеко падает. В 20, еще будучи курсантом одного военного образовательного учреждения, он умудрился жениться. Прожили они совместно с женой 10 лет, их отношения нельзя было назвать идеальными, еще тогда он почувствовал, что совсем не такой, как все остальные вокруг. Наконец-то у них родился прекрасный сын Антон, это немного внесло красок в их унылую семейную жизнь. Но сколько бы ниточки не виться, его ненормальные для окружающих желания, ежедневные размышления об его влечении, которые с каждым годом все больше захватывали его мысли, привели к тому, что их семейная жизнь не заладилась и они развелись. Оставшись в одиночестве на съемной квартире, Виталий, подрабатывающий в то время таксистом, погрузился в свои фантазии полностью и целиком. Теперь ему ничто не мешало, когда на это было время он сидел вечерами с бутылкой водки возле ноутбука, обшаривал интернет, в поисках информации о его грезах, фантазиях, просматривал фильмы на подобную тематику, искал видеоролики в ютубе с подобным контентом, хотя таковых было совсем немного. Однажды он осознал, что просто думать об этом уже не может. Ему хотелось больше, гораздо больше, чем это позволяет Уголовный кодекс. Переступить через грань, которая держала его в социуме, среди людей, было не так уж легко, как кажется. Виталий понимал, что если он это сделает, это изменит его навсегда. Пути назад больше не будет. Он не сможет просто так остановиться. С одной стороны, такое изменение в своей жизни он до жути боялся. Кому хочется сесть в тюрьму надолго, а может быть и на всю оставшуюся жизнь. С другой стороны, он понимал, что если решиться на это, то испытает ни с чем не сравнимое удовольствие. Такое яркое и незабываемое, что остальное вокруг просто меркнет перед ним. Бонусом к великолепному наслаждению станет облегчение. Виталий знал, что после этого у него словно тяжкий груз упадет с плеч. Наверное, эта навязчивая идея так и мучила бы нерешительного мужчину всю его жизнь, если бы не помог случай. Работая таксистом, больше для того, чтобы не сидеть круглые сутки дома, обрастая жирком. Пенсии вполне хватало на скромную жизнь. А Виталий никогда не жил богато, привык по долгу службы и вести спартанский образ жизни. Так вот, однажды, направляясь ночью домой после жирного заказа, Виталий увидел поднятую руку на краю дороги. Он хотел проехать мимо, так как все заказы получал через диспетчера, не подбирая попутчиков по дороге, так было удобнее и безопаснее. Но в этот раз у него что-то щелкнуло в мозгу. На обочине стоял одинокий парень, высокий, крепкий и по поведению изрядно пьяный, не самый лучший пассажир в ночное время. Однако Виталий включил поворотник и прижался к обочине, ожидая, когда ночной клиент сядет в автомобиль. Пока он ожидал, когда тот доковыляет до машины, он для себя решил, что если парень упадет на заднее сиденье, то он довезет бедолагу по указанному адресу, если на переднее, то он его, и это судьба. Сидящий на переднем сиденье мужчина, примерно лет 30, может чуть больше, долго объяснял, куда ему надо, при этом постоянно повторял: «С бабками не проблема, сейчас заскочим в одно место, там бабки будут, оттуда сразу в центр». Ну и так далее. Виталий уже знал, что парень не доедет до центра, где его ждет какая-то Вика. Остановив автомобиль в безлюдном месте, без освещения, в ночное время машин практически не было. Сославшись: «Не желаешь спасать, а то терплю хер знает откуда», вышел из машины. 9-миллиметровый пистолет ГАЗ-18 являлся наградным оружием Виталия, доставшийся ему из прошлой жизни. Честно говоря, он его не заслужил, но было такое время, что, имея возможности в виде связи, многое что можно было сделать. Естественно, на него имели все документы и права на его ношение. Поэтому вопрос, как убить крепкого с виду парня, для профессионального военного не стоял. Пускай он собирался убить впервые, но пользоваться пистолетом умел профессионально. Конечно, по оставшейся пуле в теле жертвы и вылетевшей гильзе из пистолета его легко можно было бы найти. Но дело в том, что он не собирался оставлять тело мужчины на обочине. А гильза не покинет пределы пакета, в который был завернут пистолет. Справив нужду, жертва повернулась к убийце спиной, чтобы проследовать к автомобилю, и тут же получила пулю из пистолета в область затылка. Смерть была мгновенной. Одиночный выстрел в ночной тишине на безлюдной дороге прозвучал как взрыв небольшой петарды и вряд ли мог привлечь чье-либо внимание. Мгновенно сориентировавшись, убедившись, что парень мертв, Виталий достал из багажника рулон заранее приготовленной толстой полиэтиленовой пленки, что дачники используют для теплиц. Раскрыв мешок в данном рулоне, он погрузил мертвого парня в полиэтилен, отрезал лишнее и плотно завязал оба конца мешка рулона. Упакованное тело погрузил в багажник автомобиля, накрыл старым одеялом и закидал разным хламом и инструментом. Всю дорогу Виталия трясло от охватившего адреналина. Это было первое убийство человека в его жизни. Служба в штабе не способствует, чтобы тебя отправили на войну. В штабе другие задачи, как ни крути, глубокий тыл. Добравшись до места, а именно до домика, доставшегося ему от отца, где ни одна живая душа не могла ему помешать наслаждаться его фантазиями, Виталий приступил к их осуществлению. Он не знал, с чего начались эти мечты. Может, с детства, когда он, будучи примерным мальчиком, не умеющим драться, укусил до крови своего одноклассника, который часто избивал его, оставив на его щеке шрам на всю жизнь. Может, это началось гораздо позже, когда он случайно попал в морг и стал невольным свидетелем работы патологоанатома. Вид выпотрошенных людей не вызвал у него шока, потрясения, как у обычного человека. Наоборот, это зрелище заворожило его. Он не смог оторвать свое взгляда от вскрытых трупов. А может, все в совокупности сделало его таким, какой он есть. Освободив кухонный стол от посторонних предметов и накрыв его полиэтиленовой пленкой, Виталий достал бутылку водки, что давно тут пылилось, налил полный стакан и выпил все без остатка одним залпом. Крепкий алкоголь на время убрал дрожь в теле от предвкушения предстоящего впереди. Выпив еще, чтобы отпраздновать начало нового времени, ведь он переступил через тот порог, которого так боялся. Далее началось самое приятное – долгая, неторопливая, тщательная разделка трупа мужчины. Выбрав наиболее с его точки зрения аппетитный кусок мяса с поясничной области, Виталий бросил эти два кусочка на разогретую сковородку. продолжив разделку туши, которая мало теперь напоминала того парня. Без кожи, рук, ног, головы – это был просто кусок мяса. Долго не решаясь, выпив еще стакан водки для смелости, Виталий откусил кусок сочного жареного мяса и понял, он действительно людоед, каннибал, как хотите, так и назовите, но более вкусного мяса он еще не ел. У него даже голова закружилась от ни с чем не сравнимого удовольствия. Этого парня он ел аж целых 3 месяца, а потом мясо закончилось и начались ломки, самые настоящие наркоманские ломки. Он пробовал есть свинину, другое мясо, но все было не то. Сытость наступала, но эмоционального удовлетворения от еды нет. Это словно есть только одну зелень, желудок полный, а мозг подает сигнал, что ты голоден, так как не хватает необходимых питательных веществ. И опять Виталию помогло чудо. Страдая от невыносимых мук, находясь в домике на берегу озера, он увидел в окно одинокого рыбака. Прогулявшись до мужчины, сидящего на раскладном стульчике с удочкой, Виталий присел рядом и завел разговор. Выяснилось, что рыбак в одиночестве направлялся на спортивном велосипеде на озеро, что находилось немного правее его собственного. Плохо разбираясь в данной местности, в проселочных дорогах, он свернул не туда и попал на это небольшое озерцо с домиком на берегу. А раз выяснилось, что он ошибся, то решил попробовать удачу на этой воде. Может, тут клюет лучше. Выслушав спортсмена на велосипеде, Виталий взвесил все за и против. После чего прогулялся вокруг озера, чтобы не прозевать случайного свидетеля, который мог рыбачить где-нибудь в кустах. И не обнаружив таковых, дошел до дома, где снарядился пистолетом, который в свою очередь замаскировал в черном магазинном пакете маечка. Направился к рыбаку с предложением вместе выпить. Естественно, в пакете лежал пистолет, и неважно, что бы ответил одинокий рыбак, его участь была предрешена. Вот так Виталий встал на дорожку серийного убийцы. Естественно, себя он таковым не считал. Свою тягу к человеческому мясу он считал вынужденной, придумывая себе всевозможные оправдания. Самое правдоподобное он считал то, что его организму не хватает определенного вещества, которое он может получить, лишь поедая человеческое мясо. Отсюда такие болезненные ощущения в мышцах, если у него нет доступа к данному деликатесу. Весной того года, когда все это произошло, он, как обычно, находился в своем убежище, где мог спокойно наслаждаться человечиной. Мяса было полно, ему повезло, подобрал на трассе 2 человек до Саратова. Попутчики, как понял Виталий, из какой-то там деревни, на попутках добирались на работу. Естественно, на работе их так и не дождались. Симулировав желание сходить по-большому, он свернул в придорожные посадки, завернув за них так, чтобы с дороги его автомобиль не было видно, после чего пристрелил обоих прямо в салоне машины, изрядно испачкав при этом заднее сиденье. Выскочить у них не было шансов, Нива была 3-дверной. Так как Виталий проживал далековато от населенных пунктов, то даже не знал, что в мире произошел апокалипсис. Продолжал жить своей жизнью, отсутствие связи он не сразу заметил, редко пользовался своим смартфоном. Были дела и поинтереснее, а когда заметил, то не удивился, такое часто было в его районе, сотовая связь не всегда была стабильна. Естественно, есть одно лишь мясо не входило в планы Виталия. Необходимо было масло, на чем готовить, какие-никакие соусы, майонез, кетчуп. По вечерам хотелось насладиться помимо человечины еще и алкоголем, который стремительно заканчивался. По прошествию 2 недель, когда человеческая цивилизация перестала существовать, Виталий решил съездить в ближайший сельский магазин, чтобы отовариться необходимыми продуктами. Нива легко преодолевала стоячие лужи по полевой дороге, под ним еще находилась замерзшая земля. Бурно тающий снег наполнял почву влагой, и скоро будет затруднительно проехать по раскисшей дороге. Поэтому Виталий планировал потратить много денег, чтобы закупиться как минимум на месяц. За это время дороги просохнут. Проехав очередное поле, занесенное снегом, на котором виднелись черные проталины, вспаханные еще весной земли, он увидел впереди стоящий трактор. Сельскохозяйственная техника стояла прямо на полевой дороге. Объехать ее было невозможно, если только по вспаханному полю. Остановившись позади трактора, Виталий нажал на звуковой сигнал. Водитель техники, перегородивший дорогу, не появился. Чертыхнувшись, Виталию пришлось выйти из своего автомобиля. Двигатель старенького трактора не работал, двери водителя открыты, а в кабине никого. Оглядевшись вокруг, кругом было чистое поле, никаких кустов или деревьев, он не увидел ни одной живой души. «Странно», — подумал он, обойдя трактор по кругу, понял, что отогнать его некому. Сам Виталий никогда не водил данную технику, поэтому совершенно не представлял, как это сделать. Выдвинув версию, что трактор сломался, а тракторист ушел до поселка за помощью, а это примерно километра 3-4, соответственно, ждать не имеет смысла. Утащить это старье с поля вряд ли кто сможет, поэтому мужик может не торопиться. Наверняка вернется обратно не скоро. А следовательно, придется самостоятельно справиться с возникшим на пути препятствием. Кроме как объехать трактор, у Виталия вариантов не было. Надеясь, что Нива справится с поставленной задачей, он приступил к маневру, выехав на вспаханное поле. По всей видимости, земля была еще мерзлой, так как автомобиль спокойно преодолевал препятствие. Как неожиданно раздался сильный удар по машине, качнувший ее. Мгновенно остановившись, не понимая, что произошло, как он мог на такой маленькой скорости врезаться корпусом во что-то твердое. Виталий оглянулся и тут же отшатнулся, так как в боковое окно с его стороны какой-то неизвестный мужчина с размаху бил рукой. Стекло выдержало первый удар, но покрылось многочисленными трещинами, похожими на расколотый лед в луже. Стало понятно, что от следующего удара оно рассыплется в труху. «Эй, ты чё, мужик, творишь? Припух, что ли?» — крикнул Виталий и прибавил газу, убрав ногу с сцепления. Нива дернулась и поехала вперед, набирая скорость. Проехав метров 10-15, Виталий остановился и открыл дверь. Он хотел выйти и проучить этого наглеца, что напал на его автомобиль и разбил боковое стекло. Наверняка это был тракторист, непонятно каких блинов объевшийся, но скорее всего перепивший изрядно и поймавший так называемую белочку, белую горячку. Другой причины Виталий не видел, так как не приближался к стоящему на полевой дороге трактору. Обошел его на расстоянии и обвинить его в попытке кражи не получится. С ума сошедший тракторист напал на открывающуюся дверь, стукнул по ней так, что она сильным скрипом сперва открылась на максимум, а затем вернулась обратно. Звук был такой, что сомнений не оставалось, что этот идиот наверняка погнул петли, и дверь Нивы теперь вряд ли закроешь. Преисполнившись вполне справедливым гневом, Виталий выскочил из автомобиля. Сперва толкнул худощавого мужчину в бок, отчего тот, не удержав равновесия, отскочил от двери. А затем, не теряя времени, что есть силы, пнул этого съехавшего наглеца в область живота. «Ты чё, сука, делаешь, тварь, нахрена двери ломаешь?» Мужчина удержался на ногах, лишь сделал пару шагов в сторону, после чего повернулся и посмотрел на Виталия. Лишь один взгляд на лицо полоумного тракториста дал понять Виталию, что этот человек потерян для общества, если не навсегда, то очень надолго. Взывать к разуму человека с таким лицом было бесполезно. Проще договориться с разъяренным медведем, чем с совершенно неадекватным кукольным лицом, напоминающим войсковую маску трактористом. Страха к этому неадекватному мужчине у Виталия не было, по сравнению с ним тот был худощавого телосложения и напоминал подростка, ростом метр с кепкой, весом не более 50 кг. Против Виталиных 1,72 м и весом 100 кг точно, а может быть и больше, в последнее время он хорошо питался. Конечно, не великан, есть люди и побольше, например, первый парень, что был им убит, на голову выше него, да и весил на 30 кг больше. Но этот тракторист своей комплекции напоминал хоббита. «Ну чё ты уставился, дебил?» Виталий хотел сказать что-то насчет двери, кто платить будет и все такое, как мужчина бросился в его сторону. Бросок был очень быстрым, впрочем, неудивительно, с такой комплекцией тела люди обычно шустрые. Виталий даже не успел выставить руки для защиты, как получил два удара, один в грудь, выше солнечного сплетения, другой в левое плечо. Удары были столь сильные, что его тело буквально оторвалось от земли. Перелетело через открытую, наверняка сломанную дверь машины. Далее было падение на лобовое стекло, капот Нивы, кувырок через голову и приземление на землю мягким местом, возле переднего колеса со стороны пассажира. Весь этот полет был столь неожиданным для Виталия, что он так и не понял, что на самом деле произошло. Просто сидел на земле, моргал глазами, смотря на переднее крыло автомобиля, пытаясь сообразить, как так получилось. В районе груди появилась сперва далекая, все нарастающая, превращаясь в тупую боль. Мужчинка, не задерживаясь, пока до Виталия дойдет произошедшее, молча бросился в обход автомобиля с передней стороны, преодолев это расстояние за считанную секунду. Не откладывая в долгий ящик, схватил сидящего на земле растерянного Виталия за волосы и плечо, завалил его на землю лицом вниз и вцепился зубами в толстый воротник с капюшоном балоневой зимней куртки. Уткнувшись лицом в холодный снег, ощутив острые грани подтаявшего льда на своей щеке, сознание Виталия мгновенно вернулось. Он попытался подняться, как тут же получил сильный удар кулаком в бок, который мгновенно опрокинул его назад на землю, заставив при этом застонать от боли, которая появилась от сотрясения всего организма. По всей видимости, хоббит-тракторист в конце концов-то оторвал капюшон куртки, разорвал воротник, так как Виталий почувствовал острую боль со стороны спины в районе трапециевидной мышцы. Боль была настолько дикой и парализующей, что это просто подбросило Виталия вверх, вместе с повисшим на его спине трактористом. То, что его кусают, он сразу понял, причем не просто кусают, а пытаются еще жевать. Попытавшись сбросить вцепившегося за волосы и руку мужика, продолжающего кусать плоть под одеждой, Виталий еще раз получил удар рукой в бок, который его опрокинул на землю. Далее, дико крича на всю округу от ужасной боли, Виталий закрутился по земле, пытаясь избавиться от напавшего на него человека, вцепившегося мертвой хваткой. При этом он совсем забыл про пистолет, лежащий у него в кобуре, под мышкой, в так называемой оперативке, такой обычно носят оперативные работники, для скрытого ношения огнестрельного оружия, отсюда и приклеившееся название. Виталий носил оперативку с такой же целью, чтобы сотрудники дорожной службы при проверке документов на машину не могли увидеть его пистолет, естественно, у них бы не возникло множество лишних вопросов. Еще этот пистолет не должна видеть будущая жертва, а из подмышки его достать куда проще, чем из кармана куртки, например. Лишь очередной раз, приложившись твердым пистолетом по ребрам во время кувыркания по подтаявшему снегу, частично превратившемуся в лед, Виталий осознал, что так мешает в боку. Выхватив пистолет, практически на ощупь снял с предохранителя, патрон уже был в патроннике. Направил дуло пистолета правой рукой через левую подмышку за спину и нажал на спусковой крючок, совершенно не думая, что может попасть в себя или выстрелить в пустоту неба у себя за спиной. Боль была настолько дикой, что думать совершенно не получалось. Неизвестно, попал он в сумасшедшего тракториста с первого раза или нет, но даже когда зубы отцепились от его шеи и Виталий сбросил с себя неподвижное тело, он продолжил стрелять в мертвого мужчину на земле, пока пистолет не встал на затворную задержку, сигнализируя, что в магазине кончились патроны. Нахлынувшая злость заставила пару раз пнуть остывающий труп на снегу, после чего Виталий сел в машину и приступил рассматривать полученные повреждения. Куртка со спины была сильно порвана, вся одежда под ней пропитана кровью. Трапециевидную мышцу было плохо видно, нужно было снимать всю одежду, что на холоде не хотелось делать, но при прикосновении боль была жуткой. Этот алкаш с белой горячкой прокусил мышцу в нескольких местах, еще и пожевать успел. Да так, что рана должна быть ужасной. Кое-как остановив кровь, изведя почти всю автомобильную аптечку, чувствуя, что правая рука начинает неметь и скоро вообще перестанет нормально функционировать, Виталий вышел из машины и внимательно оглядел окрестности в поисках признаков, что всю эту сцену мог наблюдать кто-то посторонний. Таковых не обнаружилось, куда ни глянь, поля, покрытые снегом. Аккуратно собрав гильзы, что получилось найти среди подтаявшего снега, одну, к сожалению, так и не удалось разыскать. Тщательно завернув труп в пленку, которую Виталий всегда возил с собой, зафиксировал этот кокон липкой лентой, скотчем. Кое-как, постановая от боли, правую руку невозможно было напрячь без болезненных ощущений. Загрузил упакованный труп в багажник Нивы. Далее прошелся вокруг, чтобы убедиться, что ничего не выпало из карманов. Следов пребывания его Нивы было полно, как следов зимней обуви, что он оставил, плюс кровь на снегу, среди которой наверняка найдутся капли его крови. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Это нападение свихнувшегося тракториста и вынужденное убийство этого сумасшедшего ставило под угрозу дальнейшее существование Виталия. Слишком много явных следов на месте убийства оставил он. Но делать было нечего, кое-как засыпав кровь ближайшим снегом с помощью лопаты. Что он возил с собой, убедившись, что ее со стороны не видно, ну если, конечно, ногой в нее не вляпаешься. Но для этого, конечно, придется пройтись по полю, немного левее трактора. Была надежда, что туда никто не попрется. Виталий сел в свой автомобиль и отправился обратно домой. В магазин в таком виде появляться было противопоказано. Тем более этого сумасшедшего алкаша наверняка будут искать, и он точно запомнится местным жителям и продавцу в таком внешнем виде. Необходимо было подумать о своем алиби и замести следы по возможности тщательнее. Прибыв домой, Виталий, шипя от боли, занес труп в дом. Хорошо, что мужчина был легкий, и это не составило труда. Далее занялся сперва собой, скинул всю одежду в полиэтиленовый мешок, в том числе и обувь, который завязал и убрал в сторону, чтобы в дальнейшем уничтожить. На этой одежде была кровь убитого им человека. С помощью двух зеркал осмотрел свою рану на шее, переходящую на плечо со стороны спины. Укуса было два, оба рваные, зубы прокусили кожу и проникли в мышцы. Обработав рану перекисью водорода, буквально промыв отверстие от зубов, кто знает, какая зараза была у этого алкаша на зубах, Виталий наложил чистые тампоны, которые приклеил с помощью простого скотча. Выдвинув на середину кухни стол, который обычно стоял у окна, застелил пол и стол пленкой. Закрыл дверь на засов, окна плотной шторкой, включил мощный фонарь, повесив его над столом. Приступил к разделке трупа. Мяса у Виталия было полно, поэтому у этого дистрофика он решил отрезать только самое вкусное. Остальное уничтожить обычным способом, который он использует всегда. Вспоминая, как этот тщедушный мужичок толкнул его, да так, что Виталий перелетел через машину, ребра до сих пор болели, он сделал первый надрез. Виталий слышал, что люди, тронувшиеся умом, намного сильнее нормальных людей, но он не думал, что настолько, больше считая это мифом. Сегодня в этом убедился лично и чуть ли не лишился жизни из-за этого дрыща. Ведь вцепись этот ненормальный в район шеи, где находятся вены и артерии, то лежать ему сейчас в поле остывающем. «А ведь он меня, сука, ел!» Поморщившись от боли в плече, сказал вслух свою мысль Виталий и тут же спохватившись подумал. «Я тоже ем людей, но я-то их не ем живьем, а этот дебил вцепился в меня, словно я сочный стейк. Да и как меня можно сравнивать с этим животным? Мой рацион – это жизненная необходимость. А у этого хоббита крыша поехала, это можно было понять, только взглянув в лицо тракториста. Ужас, жуть просто, вот кто действительно маньяк и животное. Это ж сколько надо пить было, чтобы превратиться в подобное». Достав последнюю бутылку водки, Виталий выпил стакан. «Не, я вот так не пью, я не алкаш, как этот. Бутылка в день для моего организма – это норма. Тем более пью только хорошую водку, не какой-то там суррогат, закусываю хорошо». Продолжал думать Виталий, чувствуя, как от алкоголя, попавшего в кровь, закружилась голова. Зашкварчала сковородка на печке, подсолнечное масло нагрелось, и Виталий положил в него два куска мяса, отрезанные от сумасшедшего тракториста, удовлетворенно вдыхая запах зашипевшего на сковородке мяса. Справившись с трупом намного быстрее, чем обычно, так как мужчина был мелковат, да и он не собирался тщательно и полностью того разделывать, отрезал лишь самые мясистые и вкусные части тела. Упаковал все куски мяса в вакуумные пакеты, из которых выкачал воздух с помощью специального насоса, а эти пакеты убрал в природный холодильник, что у него был в погребе. Там лежал лед, вырезанный из замерзшего озера рядом, который создавал в подполье минусовую температуру вплоть до июля месяца. Мясо было готовым. Выложив кусок на большую тарелку, он сперва порезал его на мелкие кусочки. Затем налил себе еще стакан водки, опрокинув тот сразу залпом. Так пить он научился в армии, часто обмывали звезды на погонах, а это предполагало выпить стакан водки сразу целиком. Поддев вилкой кусочек мяса, Виталий, закрыв глаза, положил его в рот и принялся жевать. Резко открыв глаза и прищурившись, продолжая разжевывать мясо, Виталий очень удивился. Мясо было совершенно безвкусным. Он чувствовал вкус подсолнечного масла, соль, перец, структуру мяса, но вот вкус мяса отсутствовал полностью. Положив в рот еще один поджаренный кусочек, он убедился, что тракторист совершенно безвкусен, от слова абсолютно. Это озадачило Виталия. Он уставился на тарелку с порезанным мясом. Выглядело оно, как обычное жареное мясо, но приблизившись лицом к тарелке, он понял, что оно совершенно не пахнет, как должно пахнуть приготовленное на сковородке мясо. Приблизившись к трупу, лежащему на столе, от которого мало что осталось, Виталий понюхал кости, на которых было еще мясо. Опять он не почувствовал тот ни с чем не сравнимый и, естественно, незабываемый запах человечины. «Да, однако же, неужели алкоголизм настолько сильно влияет на вкус мяса?» – подумал Виталий, но решил все же проверить себя. «Может быть, он после того, как его покусали, потерял обоняние?» Опять спустившись в погреб, он достал кусок мяса из старых запасов одного гастарбайтера. Не размораживая, отрезал от него небольшой кусок и бросил на разогретую сковородку. Тонкий кусочек быстро растаял и принялся поджариваться. Запах от него сразу же наполнил всю кухню. Теперь Виталий не сомневался, что, попробовав этот кусочек, когда он будет готов, испытает вкус нежного с молочным вкусом мяса. Так и получилось. Выходит, что мясо тракториста-алкоголика действительно не имеет вкуса, по странному стечению обстоятельств. Этот раскрывшийся факт очень удивил Виталия. Получается, алкоголиков или страдающих белой горячкой нельзя есть? Странно. Допив бутылку водки, так и не притронувшись больше к безвкусному мясу, Виталий прибрался на кухне после разделки тракториста, после чего, почувствовав себя ужасно уставшим, прилег поспать. Проснулся он посреди ночи от дикого жара, понял, что серьезно заболел. Простыл или в рану попала зараза и началось воспаление. Оглядев рану с помощью двух зеркал, не увидел ничего опасного. Рана немного покраснела, чуть-чуть припухла, но не выглядела так, что внутри началось нагноение. Все равно, еще раз обработав место укусов, наложил чистые тампоны, прилег на свой обшарпанный диван. Лекарств в доме не имелось, он никогда сильно не болел и не имел привычки закупаться в аптеке на всякий случай, предпочитая покупать лекарственные препараты непосредственно перед употреблением. Посреди ночи ехать за лекарствами было глупо, да и алкоголь еще не выветрился. Могут гаишники тормознуть, а это лишение прав на вождение автотранспортом. Поэтому он попытался уснуть, ворочаясь на кровати, обливаясь потом, накрыв себя всем, чем можно. На следующий день ему стало еще хуже. Он понял, что точно никуда не сможет поехать. Тем более за окном поднялся ветер и пошел дождь со снегом. С одной стороны, это было хорошо, вода скроет следы возле трактора, растворит кровь, оставшуюся на земле. В случае поиска тракториста можно было надеяться, что на него не выйдут и не придется подвергаться опасной ситуации, ведь в его подвале человеческое мясо. С другой, ему было совсем плохо, трясло так, что казалось, вот-вот отъедет в мир иной. Нужен был врач, причем срочно, но телефон не работал. Стало как никогда страшно, страшно за то, что ему некому помочь в этом богом забытом месте. Он вспомнил бабушку и маму, как они учили его молиться. Он до сих пор помнил различные молитвы, которые вынужден был читать вслух перед сном в детстве. Несмотря на то, что всю свою взрослую жизнь он воспринимал веру в Бога скептически, в этот раз страх поборол любые логические доводы. Виталий, лежа на старом, еще завезенном сюда его отцом диване, завернувшись во все, что можно было найти, стал молиться, горячо, искренне. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так на небе. Хлеб наш насущный дай нам, как и вина испиться, ведь вино есть кровь Твоя, плоть хлеб для каждого верующего. Ибо сказал Ты, кто ест плоть мою и пьет кровь мою, будет иметь царствие небесное. И оставь нам долги наши, как мы оставляем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое царствие сила и слава вовеки. Аминь». Каждый раз повторяя молитву, Виталий словно прозревал. Он действительно почувствовал себя гораздо лучше. Что-то божественное направляло его в нужном направлении. Поэтому он повторял молитву все громче и громче. Мысль, словно гром с ясного неба, поразила его. Он понял, как сделать так, чтобы не умереть сейчас. И что делать потом, чтобы стать ближе к Богу? Словно дикий зверь, он грыз мороженое, сырое мясо, чувствуя, как оттаившая кровь стекает по его подбородку. Это было ни с чем не сравнимое удовольствие чувствовать, как оно тает во рту, словно мороженое. Только вкус у этого мороженого был вкусом человеческой печени. «Хлеб наш насущный дай нам, дай вина испиться, ведь вино есть кровь твоя, а плоть хлеб для каждого верующего. Ибо сказал ты, кто есть плоть мою и пьет кровь мою, будет иметь царствие небесное». Постоянно повторял зверь в человеческом обличии, у которого лицо, начиная от носа, заканчивая подбородком, было перепачкано медленно текущей кровью, стекающей по шее, ниже, на грудь. На третий день Виталий словно воскрес. Его рана на плече и шее почти не болела, покрылась коркой и очень быстро заживала. Температура пришла в норму, а вместо усталости и упадка сил после болезни он чувствовал себя гораздо лучше, даже сильнее как будто. Появилась легкость в теле, словно он стал лет на 10 моложе. Полностью ликвидировав следы тракториста в доме, он избавился от его останков. В специально отведенном месте закопал на достаточную глубину, чтобы их не могли раскопать собаки или волки. Место было столь отдаленным и неприметным, что туда вряд ли кто сунется. Кому охота лезть в колючие кусты, да еще в узком месте оврага, который в ближайшее время должен был осыпаться, навсегда погребая под собой пепел останков. Погода восстановилась, на улице опять стало солнечно и тепло. Выпавший за последние два дня снег лежал ровным пушистым слоем. Это, скорее всего, был последний этой весной снег, так как на улице уже чувствовалась весна. Откладывать в долгий ящик поход в магазин становилось опасным. Скоро дорога раскиснет от обильного свежего снега и вообще не проедешь. Одев осеннюю куртку, зимняя была безвозвратно потеряна в схватке с трактористом. Хорошо, что погода позволяла переодеться в весенне-осеннюю одежду. Тем более в автомобиле было тепло, печка работала хорошо. Собравшись, немного повозившись с дверью Нивы, которая после удара плохо закрывалась, Виталий закрыл дом и отправился за покупками. Трактор стоял на месте, за последние почти 4 дня вокруг него не появилось ни одного нового следа, явно намекая на то, что сумасшедшего тракториста никто не ищет. Это немного обрадовало, но и посеяло зерно какого-то дискомфорта. Как будто пазл данной загадки был собран не полностью. Слишком много вопросов, на которых не было ответов. Что делал этот идиот тут? Какого хрена он остановился здесь? Почему у него поехала кукушка? И он стал столь агрессивным, что напал на Виталия? И много других не столь важных вопросов. Остановившись на пригорке, с которого открывался отличный вид на поселок внизу и сам город Саратов, виднеющийся вдалеке, Виталий вышел размять ноги. На улице стояла отличная погода, видимость была хорошей, и асфальтированную дорогу, проходящую рядом с поселком, было видно отлично. В обычный день по ней часто двигались автомобили, и она имела черный цвет. Сегодня она не отличалась от окружающего пейзажа, была покрыта снегом, и можно было рассмотреть пару машин, стоящих неподалеку от друг друга на обочине, недалеко от самой трассы. «Авария, наверное», — подумал Виталий и сел обратно в заведенную в Ниву, чтобы продолжить движение. Подъехав по полевой дороге к трассе, перед которой он обычно останавливался, чтобы пропустить мчащиеся на большой скорости автомобили, в этот раз Виталий остановился совсем по другой причине. На асфальте дороги лежал белый нетронутый снег, покрывший ее ровным слоем. Обычно эту трассу чистили, но тут даже не прикасались к снегу. Более того, неважно, почищена дорога или нет, движение по ней всегда было таким плотным, что девственно ровный снег, лежащий на ней, выглядел неестественно. Глупо уставившись на трассу, Виталий въехал на нее, нарушая снежный покров своими колесами. Развернулся в сторону поселка, до которого оставалось еще 1,5 километра. Единственное, что приходило на ум, это то, что дорогу перекрыли с обоих концов и по какой-то причине не пускают на нее автомобили. Может, размыло покрытие дороги, хотя тут вроде больших рек нет. Может, случилась крупная авария, например, перевернулась цистерна с чем-нибудь ядовитым. Да много чего. Проехав каких-то 300 метров, остановился возле двух автомобилей, съехавших с дороги на покрытую снегом обочину. Обе машины выглядели целыми, но были покрыты небольшим слоем снега и льда. Сразу было видно, что автомобили бросили здесь, причем уже давно, так как за ними не тянулся след колес по снегу. Разглядывая машины, думая, что с ними могло приключиться, почему их бросили хозяева, у одной даже были открыты обе двери, Виталий услышал глухой стук, исходящий от одной из машин. Прислушавшись, ему все же пришлось выйти из автомобиля, с опаской оглядываясь вокруг. Почему-то данная ситуация казалась совсем неестественной, отсюда опасной. Стук повторился, затем перерос в постоянный. Кто-то настойчиво пытался привлечь его внимание. Звук исходил от машины с закрытыми дверями. Снег был неглубоким, хрупким, подтаявшим, идти по нему было вполне комфортно, проваливалась лишь ступня. Осторожно направился к автомобилю, из которого раздавался глухой стук. Сердце Виталия забилось чаще, тихая, безмятежная картина вокруг, практически осязаемая тишина, навсегда оживленной трассе сильно будоражили фантазию. Приблизившись к отечественному автопрому под названием «Приора» цвета «Металлик», он осторожно попытался заглянуть в салон. К сожалению, лобовое стекло было в снегу, а боковые имели тонировку, через которую трудно было что-либо разглядеть. Стук при этом внутри автомобиля увеличил свою частоту. «Эй, есть кто там?» – спросил Виталий, почувствовав, как это глупо звучит. «Ну а вдруг там влюбленная парочка тискается, а он сразу дверь откроет?» Поэтому, подождав пару секунд, не дождавшись ответа, а стук изнутри продолжался, протянул руку, чтобы открыть переднюю пассажирскую дверь. Со стороны лесопосадок вдоль дороги, находящихся в метрах 20, раздался хруст ветки. Виталий поднял голову и посмотрел поверх крыши Приоры на деревья. Из-за деревьев выбежала девочка лет 10, одетая в теплый спортивный костюм желтого цвета, но без головного убора, хотя на улице все же было прохладно. Сразу за ней мужчина лет 50 в пальто, тоже без шапки. Было такое ощущение, что они из соседней машины, стоящей чуть позади Приоры, но с дверьми нараспашку. Наверняка ходили в туалет, зачем еще можно ходить в лесопосадке? «Здравствуйте!» Поздоровался Виталий и хотел задать вопрос по поводу трассы, автомобилей, но не успел, так как поведение двух человек, вышедших из леса, было, мягко говоря, ненормальным, от этого обескураживающим. Девочка, встав на четвереньки, погрузив ладони в холодный снег, побежала в сторону Виталия. Мужчина, также не издавая ни звука, но на своих двоих, последовал за девочкой. Бежали они очень быстро, выглядело это неправильно, как-то пугающе даже. Виталий знал, что они преодолеют это расстояние за считанные секунды, и он вряд ли успеет добежать до своего автомобиля, а бежать при виде этой картины почему-то очень захотелось. Он лишь успел отступить на шаг от Приоры, из которой продолжали раздаваться глухие звуки. Как девочка довольно проворно для своего возраста, не тратя время на то, чтобы оббежать препятствие, запрыгнула на крышу легкового автомобиля. Лишь взглянув на лицо девочки, Виталий понял, что она, мягко говоря, странная, да еще ее поведение только усугубляло его уверенность в этом. Мужчина, бежавший вслед своей дочери, или кем она ему там приходилась, неизвестно, решил не следовать примеру девочки, приступил к маневру по обходу автомобиля со стороны капота. Его лицо было таким же, как у девочки, сидящей в позе на корточках на крыше автомобиля. Желтоватым по цвету, без какой-либо мимики, словно застывшая восковая предсмертная маска. Виталий почему-то тут же вспомнил тракториста, чье мясо оказалось совершенно безвкусным. У этих обоих было такое же лицо. Наверное, инстинкты самосохранения возобладали над сознанием, так как он даже не заметил, как оказался в 2-3 метрах от машины, на крыше которой сидела девочка, ожидая, когда дядя преодолеет препятствие в виде автомобиля. Прошло, наверное, не больше секунды, как Виталий, выставив левую руку с раскрытой ладонью вперед, как бы пытаясь таким образом защититься, положил при этом правую ладонь на рукоятку пистолета под мышкой. Успокойся! Виталия никто не слушал, мужчина только ускорился. Тогда, выхватив пистолет, он направил его в голову приближающемуся неадекватному человеку, в надежде, что тот, увидев направленное в его голову дуло пистолета, образумится и остановится. Расстояние было слишком маленьким, чтобы успеть что-то сказать. А мужчина не остановился, совершенно проигнорировав направленную в его сторону угрозу. Выражение его лица и его действия не предвещали ничего хорошего. Поэтому больше от страха, повинуясь лишь инстинктам, Виталий нажал на спусковой крючок, зная, что патрон в патроннике, а предохранитель он снял еще вынимая пистолет из кобуры, автоматически, как его учили на стрельбище, чтобы экономить время во время выполнения упражнения по стрельбам. Раздался выстрел практически в упор, промазать было затруднительно. Голова мужчины откинулась назад, и он, замерев на месте, словно мешок, рухнул к ногам Виталия. Все еще находясь в шоковом состоянии, ведь данное убийство было им не запланировано. Можно сказать, оно вышло случайно. Тот барьер, что не позволял ему убить человека, был сломан давно. Только поэтому он так легко выстрелил мужчине в голову, так как делал это не раз. Но во всей этой эмоциональной встряске он не обратил внимания на то, что девочка прыгнула в его сторону. Прямо с крыши автомобиля. Легко преодолев расстояние в 3 метра, ее хрупкое и почти невесомое тело ударилось об грудь Виталия. Она не сбила его с ног, лишь под воздействием ее инерции он сделал шаг назад, а напавшая тем временем, не теряя время даром, вцепилась зубами в его левую щеку. Зубки у этой маленькой бестии были маленькими и невероятно острыми, она сразу прокусила плоть, вцепившись руками мертвой хваткой Виталию за шею. «Ах ты, бля!» Он попытался сбросить с себя эту злобную школьницу, но она словно клещ вцепилась так, что оторвать ее от себя у взрослого мужчины не хватало сил. Тем временем она продолжала его буквально есть, пытаясь оторвать кусок мяса от его щеки. Боль была настолько сильной, что разум покинул Виталия, остались лишь инстинкты. Он бил ее, что есть силы, руками, рукояткой пистолета по этому маленькому хрупкому телу, крутился как юла. Пытаясь сбросить с себя девочку, все было бесполезно, она лишь еще больше вгрызалась в его плоть. Не в силах больше терпеть такую запредельную боль, он приставил дуло пистолета к животу девочки и выстрелил, чувствуя, как ее тело дернулось от силы, пробиваемой ее насквозь пули. Торс 10-летней девочки был слишком тонким, чтобы остановить с собой кусок свинца, покрытого латунной оболочкой. Поэтому пуля, вырвав со спины значительный кусок мяса, ушла в сторону лесопосадок. Однако это не остановило маленькую вампиршу, она продолжала, как ни в чем не бывало, грызть его. Тогда он, вереща от боли, направил дуло пистолета выше, там, где находились легкие, сердце, и выстрелил повторно. Вторая пуля лишила жизни маленькую девочку, вцепившуюся в него, она обмякла и камнем упала в снег. Все еще находясь в шоке, Виталий огляделся вокруг, ожидая следующего нападения, но на дороге, как обычно, стояла весенняя тишина. Других людей с восковыми лицами видно не было. Взяв чистый снег под ногами, он приложил его к ране и, шипя от боли, посмотрел на то, что он натворил. На белоснежном снегу, который покрылся брызгами красной крови, лежали 2 трупа – мужчины и девочки. «Да чтобы вас, блядь, что за хрень сейчас была?» Выкрикнул он в придорожную пустоту. Ответом ему был глухой звук стука, раздающийся изнутри приоры. Понимая, что единственный свидетель произошедшего сейчас находится в закрытой машине, Виталий, приложив еще чистого снега к ране на щеке, кровь так и не желала останавливаться, стекая по шее вниз, пачкая футболку и свитер. Все еще держа пистолет в руке наготове, направился к автомобилю. Не желая больше рисковать, вдруг внутри такой же свихнувшийся человек, он смахнул с лобового стекла снег и тут же отпрянул. С внутренней стороны стекло было испачкано чем-то темным, как будто кто-то плеснул черную краску на стекло, а затем размазал ее руками. Между этими разводами имелись чистые прогалы. Заглянув сквозь них в салон автомобиля, он сразу увидел труп женщины, сидящей за рулем. Ее шея, лицо представляли из себя кровавое месиво, словно кто-то выгрыз все это тщательно, до кости. Сквозь лобовое стекло на него смотрело чудовище, что наверняка все это сотворило внутри автомобиля. Это был ребенок, лет 5 или 6, непонятно было, мальчик это или девочка, так как лицо, волосы, руки у этого маленького монстра были перепачканы засохшей кровью настолько, что он выглядел как чертенок. Увидев Виталия, ребенок бросился на лобовое стекло, раздался глухой стук, но стекло легко выдержало этот натиск. Сразу же перехотелось открывать двери автомобиля. Виталий отошел от него и посмотрел на трупы мужчины и девочки, лежащие на снегу, думая, что делать дальше, продолжая прикладывать холодный снег к прокусанной щеке. Может, это какая-то эпидемия, поэтому дорога перекрыта и сюда не пускают людей и машины. А про него, естественно, никто не знает. Если это так, то встает вопрос, как он будет отвечать перед законом за двойное убийство. Тем более одна из жертв — это несовершеннолетняя девочка. Жизненный опыт подсказывал, что его вряд ли погладят по головке. Тюремный срок ему, скорее всего, обеспечен, а в тюрьму ох, как не хотелось. За доли секунд, приняв решение, Виталий приступил к осуществлению своего плана. Он понимал, что своих следов на месте преступления оставил очень много. Тут его кровь, следы обуви и автомобиля, гильзы от патронов он нашел все. Пули, к сожалению, улетели в неизвестном направлении. Если следственная группа задействует значительные силы, то сможет их найти, а по ним легко вычислить его. Но существовал большой шанс, что пули, пробив череп мужчины и худенькое тело девочки, потеряли свою устойчивую траекторию. Проще говоря, срикошетили и улетели достаточно далеко, чтобы их поиск не увенчался успехом. А если не найдут тела, то значит и пули искать никто не будет. Далее он подогнал Ниву и загрузил два трупа к себе в багажник, не забыв перед этим постелить пленку, чтобы не испачкать автомобиль, вытекающий из огнестрельных ран, кровью. Взял несколько простых магазинных пакетов с ручками, с помощью лопаты собрал весь снег, на котором была кровь и частички мяса с мозгами. Получилось аж 5 больших пакетов. Понятное дело, что всю кровь хрен соберешь, не получится по объективным причинам, но ему необходимо было, чтобы она не бросалась в глаза случайному прохожему или автомобилисту, а там снег растает и остатки крови будут растворены, впитаются вместе с водой в почву. По крайней мере, ему так хотелось думать. Собрав как можно тщательнее следы преступлений, Виталий отправился прочь от этого места. Уехав как можно подальше от дороги, найдя неприметное место, овраг с соседствующим лесом, выгрузил трупы с пакетами, обложил все это сухостоем, что дотаскал с лесополосы рядом, облил бензином и поджег. Огонь не уничтожит трупы, но все его волосы, кровь, нитки его одежды, в общем, все микрочастички, что он не смог бы при любом раскладе найти и уничтожить, огонь пожрет, разрушит до полной невозможности идентифицировать это с ним. Конечно, оставались раны от огнестрельного оружия, и трассологическая экспертиза легко сможет выявить индивидуальные следы. Но для нее необходима сама пуля, что сделала это отверстие, чтобы привязать убийство к нему, которое он надеялся не найдут. Наблюдая, как костер разгорелся, уничтожая следы преступления, Виталий достал автомобильную аптечку, которая совсем обмельчала, после обработки шеи, покусанной трактористом. Очистив от грязи укус на щеке перекисью водорода, понимая, что теперь шрама на лице ему не избежать, наложил повязку на рану. Немного подумав, все же решил доехать до магазина и аптеки. Его запасы были практически на нуле, необходимо было их пополнить. Проехав мимо двух брошенных машин, где 2 часа назад у него произошел инцидент, убедившись, что по дороге за это время так никто и не проезжал, что было очень странно, Виталий направился к поселку. Не доезжая до знака на дороге, на котором было написано название поселка, он столкнулся с еще 3 автомобилями. Один из них был перевернут, лежал возле посадок, присыпанный снегом. 2 другие машины пострадали от лобового столкновения. Скорость у данных автомобилей, по всей видимости, была маленькая, так как получили оба незначительные повреждения спереди. Разбиты бампера, погнуты капоты, стекла не пострадали, остались целыми. Сбавив скорость, Виталий принялся разглядывать разбитые машины, стараясь находиться от них подальше, чтобы не проколоть колесо об осколки, что отлетели от этих автомобилей во время аварии и сейчас скрыты снегом. Люди внутри машин отсутствовали, а следов на недавно выпавшем снеге не имелось. Что ясно давало понять, авария произошла давно, и люди после нее ушли с этого места. Или что, скорее всего, их пострадавших вывезла скорая медицинская помощь. Боковым зрением он заметил в зеркало заднего вида с пассажирской стороны движение позади автомобиля. Стекло на водительской двери было повреждено, потеряло свою прозрачность, через него нельзя было посмотреть в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, что ему не померечилось. Заднее стекло на двери багажника было грязным, поэтому бесполезно было смотреть в зеркало, висящее над головой. Виталий прибавил газу и вильнул Нивой, продолжая смотреть в зеркало со стороны пассажира. Его догадка оказалась верна, за движущимся автомобилем молча бежали несколько человек. Их лица трудно было разглядеть, но судя по такому поведению, эти люди точно ненормальные, как тот тракторист или девочка с мужиком. Нормальные бы не бежали, сломя голову за движущейся машиной. Скорее бы окликнули или махали руками, чтобы привлечь внимание. Как бы быстро не бежали за ним, Нива все же быстрее человека, поэтому Виталий стал отрываться от преследующей его группы. Впереди, почти на въезде в поселок, он увидел, как в его сторону по дороге, навстречу автомобилю, бежит разношерстная толпа. Среди этих людей были дети, женщины, мужчины разных возрастов. Одеты они были кто во что гораздо, даже дед в семейных трусах имелся. Их было настолько много, выглядело сие мероприятие столь необычным, что Виталий понял, что бегущие за ними люди впереди однозначно сошли с ума. Точно так же, как тракторист, мужчина с девочкой. Против такой толпы пистолет не поможет. Да что пистолет? Он не уверен, поможет ли тут пулемет. Ведь впереди бежал почти весь поселок, 1000 людей, не меньше. Эта мысль просто взорвала мозг. Они все сошли с ума, у целого поселка крыша поехала капитально. Теперь понятно, почему тут не ездят автомобили. Скорее всего, эта территория оцеплена, и ему срочно нужно покинуть зараженный участок местности. На разворот не было ни времени, ни возможности, пока бы он крутился на двухполосной дороге, чтобы повернуть обратно. Так как дальнейшее движение в сторону поселка было самоубийством, съехавшие с катушек успели бы напасть на автомобиль, а такой толпой они точно разобьют стекла и вытащат его из Нивы. Поэтому Виталий, надеясь на чудо, съехал с дороги и прям по полю, прыгая по ухабам, не сбавляя скорость, помчался прочь. Нива с ее проходимостью легко пережила такой маневр, тем более Виталий включил сразу два моста. Толпа с поселка объединилась с группой, что преследовала его, и продолжила бежать вслед за ним, но уже по полю. Какое-то время ему удавалось держать дистанцию, даже немного ее сокращать, но как только он выехал на полевую дорогу, пересекающую поля, и прибавил газу, безнадежно отстала. Добравшись до холма, откуда он наблюдал за поселком и дорогой, разминая ноги, Виталий остановился и, убедившись, что он в безопасности, вышел из автомобиля. Полученная информация о происходящем вокруг помогла посмотреть на картину, что его окружало по-другому. Только теперь он обратил внимание, что с трубы Саратовской ТЭЦ не идет дым, а это было очень подозрительно. Сколько он себя помнил, в отопительный сезон трубы ТЭЦ всегда дымили густым серым, иногда беловатым дымом. Иначе квартиры в городе останутся без горячей воды и отопления. «Может, я умер?» – подумал Виталий. «Лежу сейчас на диване, в доме остываю. А это мой собственный ад. То я ел людей, а теперь они хотят съесть меня». Он не знал, как проверить, жив человек или это сон. Слышал, что нужно ущипнуть себя, так и сделал. Теперь помимо прокушенной щеки и шеи еще стала болеть ладонь. Быстро собравшись, взял себя в руки, решил съездить до города в обход населенных пунктов. Может, там все нормально, и это происходит только в одном взятом поселке? Тем более не мешало бы заглянуть на заправку, так как бензина осталось меньше, чем полбака, а запас всегда нужен. Следуя по полевым дорогам, только теперь в обратную сторону, чтобы выехать на центральную трассу, Виталий внимательно осматривал окрестности, примечая тот факт, что следы человеческой деятельности вокруг, которых всегда достаточно возле города, полностью отсутствуют. Картина, где дороги не чищены от снега, на них нет следов автомобилей. Сами машины стоят на обочине, лежат в придорожных канавах, остановились в результате столкновения, тоже занесены недавно выпавшим снегом. Не видно дыма печных труб, тепловых станций, небо чистое, синее, без единого облачка, на котором нет белых полос от реактивных выхлопов самолетов. Такая картина окружающего мира удручает, внушает страх и чувство одиночества. Подъехав к федеральной трассе и остановившись неподалеку от нее, Виталий заглушил Ниву и вышел из нее, чтобы осмотреться. На улице стояла почти идеальная тишина, кроме звуков природы не было слышно ничего. Он надеялся, что на федеральной трассе почистят снег или его укатают колеса проезжающих многочисленных машин. Все-таки за такими дорогами государство следит куда лучше, чем за местными, областными. Его ждало разочарование. В тишине, в которой отсутствовали какие-либо звуки человеческой деятельности, расположенная впереди дорога федерального значения была полностью белая, с торчащими на обочинах, занесенными частично снегом, корпусами автомобилей. Если такое происходит повсеместно, то как быть? Близких необходимо спасать, правда, как это сделать, непонятно. Надо как-то попасть в город, там престарелая мама совсем беззащитная перед этими сумасшедшими. Ведь он здоровый мужик, кое-как справился с маленькой девочкой. И то из-за наличия огнестрельного оружия. В городе находится бывшая жена, но ему на нее наплевать, пускай ее спасает сожитель, с кем она живет. Вот единственного сына нужно вытащить, хотя он пошел по стопам отца, поступил в Саратовский военный институт Национальной гвардии России. А это учебное заведение военное, следовательно, дисциплина и наличие огнестрельного оружия дает курсантам большие шансы выжить в этой непростой ситуации. Федеральная дорога была покрыта ровным, никем не поврежденным снегом. Это, можно сказать, привело в сильный ступор Виталия. Стало понятно, что произошло что-то ужасное. Настолько ужасное, что люди уже несколько дней не ездят по дорогам федерального значения. Будучи бывшим военным, он не знал такого оружия, что при применении которого с людьми на территории другого государства происходило что-то подобное. Правда, он многого не знает, ведь он простая штабная крыса, далекий от новинок современного оружия. Тем более давно на пенсии, попросили, так сказать, освободить место по-хорошему. А ведь он еще мог служить, до сих пор здоровья хватает. И если против России было применено вирусное, бактериологическое или подобное оружие, что сделало всех жителей данной территории бездумными, агрессивными тварями, то почему он не заболел или не сошел с ума? Этот вопрос повис в воздухе, так как на него у Виталия не было ответа. Было лишь четкое убеждение, что если это правда и жители России уничтожены вот таким вот коварным способом, то вследствие этого возникает множество очень важных вопросов. Когда на атакованную территорию зайдут войска захватчиков? Что они будут делать с пораженными неизвестной болезнью жителями? Это сумасшествие пройдет само по себе или зараженное население в конце концов-то вымрет? Почему он не заразился, как все остальные? Ведь он еще не видел здоровых людей, и значит ли это, что он по какой-то причине уникален? На данные вопросы у Виталия ответы отсутствовали. Как быть в оказавшейся ситуации, он не знал, поэтому просто выехал на федеральную трассу, оставляя за собой единственные следы от автомобиля. Направился по окружной дороге, чтобы выехать в город со стороны Ленинского района, где проживала его мама. На дороге встречались запорошенные снегом разные машины, грузовые, легковые. Некоторые из них останавливались прямо на дороге, другие улетали на обочину, переворачивались, лежали на боку, на крыше. Было такое ощущение, что у двигающихся машин по дороге неожиданно уснули все водители, а они продолжили свое движение, совершенно потеряв какое-либо управление. Врезались в друг друга, улетали на большой скорости на обочину трассы. Несколько раз его машину преследовали люди с восковыми лицами, но он легко от них оторвался. Проезжая мимо гостиницы и кафе через дорогу напротив, где находились несколько больших грузовых фур, стоянка с легковыми автомобилями, рейсовыми, международными автобусами, эти сумасшедшие набросились на него с разных сторон. Их было так много, что одному даже удалось запрыгнуть на капот Нивы. Но неудачник не удержал свое равновесие, когда Виталий крутанул руль в сторону. Таким образом, сбросил наглеца. Но вот когда он добрался до следующего населенного пункта, как раз именно там находилась большая дорожная развязка. Чтобы повернуть в сторону города, он осознал весь масштаб случившегося.